Глава 5. С бывшей женой мы познакомились во времена нашего с ней студенчества. Университет был один, а факультеты разные. Первое время повстречались, разошлись. Потом снова встретились на пятом курсе и уже не расставались. Свадьба, рождение Лёшки, первая машина, квартира. Обычная среднестатистическая семья со своими радостями и проблемами. Чем больше мы жили вместе, тем больше я понимал, что это все не мое. Страсти нет. Кровь застоялась и больше не бурлит. Вместо бури страстей и новизны ощущений — ровный, теплый семейный штиль. Не сказать, что это плохо. Просто не для меня. А он, мятежный, просит бурю. Я пробовал растормошить Светку. Сначала экспериментами, ролевыми играми, но не пошло. Меня просто не понимали. Что надо, когда и так все хорошо? Уткнувшись в стену непонимания, начал замыкаться в себе. Жена, видя все это, и от непонимания и невозможности что-то поменять, начала впадать в депрессию. Выходила из депрессии, устраивала скандалы, тоже уходила в себя. Так продолжалось полгода. В итоге мы развелись. По обоюдному согласию сторон. Самое сложное оказалось объяснить 7-летнему ребенку, почему мама и папа не будут жить вместе. С горем пополам, не договаривая и придумывая на ходу, справились. И вот что странно, как только решились на развод, мы со Светой больше не ссорились. Друзьями мы, конечно, не стали, но и вражды не было. И если меня просили, я всегда помогал. По закону 25% от моей зарплаты уходило Светке. Но на этом моя помощь не заканчивалась. Одежду, школьные принадлежности. Ну и так, по мелочи. В кино сходить, на новый мультфильм или в парк на роликах покататься. Это все папа. После развода помыкался по съемным квартирам. Надоело. Взял кредит, купил землю, поставил домик. Так и жил. С противоположным полом проблем не испытывал. Всегда были. Потом Яна появилась. Как там у Светки с этим вопросом было, я не интересовался. Не мое дело. Хотя информация у меня все же была. Юный партизан не дремал и оперативно скидывал информацию в ставку главка. И вот, полгода назад появился у моей бывшей ухажер с далеко идущими планами. С Лёшкой играл, по дому помогал. Работает он монтажником в каком-то ООО. И финансовыми трудностями вроде не страдал. Весь такой положительный был. Поначалу. Но 2 недели назад его уволили. За что не ведаю. Вроде без криминала и даже не по статье. Но он запил и руку начал поднимать на Светку. Казалось бы, я тут с какого бока? А с такого? Во-первых, не чужой мне человек подвергался насилию. А во-вторых, все это безобразие видит мой сын. А детских психологических травм я своему ребенку не желаю. После того раза поговорили мы с Петей. Вроде понял. А теперь выходит, что нет. На нет и суда нет. Хотя есть. Суд Линча. Пока ехал, всплывали системные сообщения. Отмахивался от них. Некогда. Все внимание было приковано к дороге. Сколько, интересно, правил ПДД я нарушил. Затормозив и припарковавшись у подъезда, крикнул Лёшке. «Садись в машину, возьми мой телефон, поиграй. Если что, звони на мамин, я скоро». И, не проконтролировав данные мной инструкции, забежал в подъезд. А чего их контролировать, время терять? Да и сын к дисциплине приучен. На 4-й этаж взлетел, даже не запыхавшись. Звонить не стал. Ключ был. Ими открыл. Остановился в коридоре такой знакомой, но уже чужой девушки. «Да это ты, мразь, во всем виновата! Как с тобой жить начал, так все криво пошло!» Громко и с презрением в голосе сказал, как сплюнул Петр. Затем послышался звук пощечины и вскрик. Ждать не стал. Ни время и ни место политесы разводить. Петр был пьян, это было очевидно. Не сильно, но ощутимо. Без слов подошел и пробил 2-ку. Чуть приседая левой в печень и распрямляясь правой апперкот. Петя рухнул на диван и сжался в позе эмбриона. «Видать, печень, Бобо!» Выскочило системное сообщение. Не глядя, убрал. Помог подняться Светлане. Наклонился над поверженным противником. «Ну что, Петюня, я тебя предупреждал?» «Не внял ты голосу разума, так что не обессудь». Взял его за плечи и поволок к выходу. «Свет, вещи его собери!» Вытащив его за дверь, прислонил к стене подъезда. Света молча поставила рядом две сумки. «Быстро она». Уходя, бросил. «Чтобы я тебя здесь больше не видел! Увижу, в больнице пропишешься!» Зайдя в квартиру, спросил. «Все правильно. Прощать не собираешься?» «Нет, Олег. Все правильно и спасибо тебе». Чуть всплакнув, сказала Светлана. «Не за что. Пойду Лёшку приведу, ты в душ сходи. И тёплый, не горячий. А лучше прохладный прими, а то гематома разрастётся». Сказал и, не дожидаясь ответа, вышел из квартиры. На лестничной площадке Петра уже не было. Спустившись вниз, вышел из подъезда, крикнул. «Алексей, пошли домой!» «Пап, а куда дядя Петя так быстро побежал?» Поднимаясь по ступенькам, вопрошала чада. «Не знаю, сын. Скорее всего, у него появились срочные и очень важные дела». «А он вернется?» Допрос продолжался. «Не должен. Но если вдруг, то я первый должен узнать об этом, ясно?» Развернувшись и глядя в глаза сына, сказал я. «Ясно, пап. И ты как Бэтмен прилетишь и спасешь нас?» Восторженно спросили у меня. «Мне кажется, что мама позволяет тебе очень много смотреть телевизор», — нравоучительно сказал я. «И ничего не телевизор, все в инете давно смотрят онлайн». Очень тихо пробурчал себе под нос отпрыск. На этом диалог закончился. Зайдя в квартиру, Лёшка стал собираться в гости к однокласснику. Вышла Света после душа. Прошла на кухню, спросила. «Чай будешь?» «Буду, Свет, буду». «Эй, боец, иди-ка сюда!» — позвал я Лёшку. «Ну, пап, я к Сане пошёл, у нас турнир будет по доте!» Прыгая от нетерпения, сказал сын. «Подождёт твой турнир. Я спросить у тебя хотел, нормально с тобой всё или нет? Но уже вижу, что спрашивать не надо». Хитро улыбаясь, произнёс я. «Да нормально!» — сказал Лёшка, но, увидев мой взгляд, поправился. «Хотя немного грустно и это... У меня стресс, вот». Теперь уже хитро смотрели на меня. «Ну и как нам от него избавиться, о юный подаван?» Я уже смеялся. «Надо ехать в аквапарк?» С затаённой надеждой в голосе произнёс юный вымогатель. «Свет, ты не против?» Полуобернулся я к ней. «Съездите. Я как раз попросить у тебя хотела кое-что». И уже Лёшке. «Беги давай. В 9, чтоб дома был. Опоздаешь — никуда не поедешь». «Ура, я побежал! Вот Санька обзавидуется!» Донеслось уже из коридора. Выполнено задание. Помощь ребёнку. Награда — 1050 опыта. «С почином нас, Олег Сергеевич. Где ещё задание?» «Хочу. Только без участия в них родственников. Чревато это. Котлеты отдельно, мухи отдельно, пожалуйста». «Олег, слушай, а давай выпьем, а? Голову разгрузить надо, а то мысли все сплошь минорные». Сделали мне предложение. «В принципе, можно. Дел особых нет, кроме тренировки навыков и характеристик. Но это подождёт. Надо ведь узнать, что за отрицательный эффект идёт за алкоголь». «Убедив сам себя», — ответил Светлане. «Давай. Что пить будешь?» «Я себе коньяк возьму», — согласился я. «Я тоже коньяк буду. Не шампанское же пить. Праздновать-то нечего». «И это, Олег, а кто такая Дотя?» Сходил в магазин, купил две бутылки коньяка, закуски. Светка сервировала стол. Закуски, лимончик, шоколад. Сели, выпили. Светлане хватило, потому как её прорвало. Нормальный мужик был. А потом, когда его уволили, как подменили, то не так, и это не так. Я ему: «Не расстраивайся, рабочие руки везде нужны». А он: «Да что ты понимаешь?» и матом. Ладно, Лёшка убежал, а то вдруг бы и ему досталось. «Давай не будем о грустном. Что попросить-то хотела?» Разливая по второй, спросил я. «Я к родителям собралась дня на два. Сможешь Лёшку к себе забрать? Ну, или у нас тут пожить?» «Не вопрос. Ты когда едешь?» «Завтра после обеда собираюсь. Во вторник обратно». «Спасибо тебе за всё. Ну, будем». Она приподняла бокал и, не чокаясь, влила в себя. Я не отставал. Вот и негативные эффекты пошли. Отравление алкоголем с небольшими минусами на выносливость и параметр жизни. И всё это сроком на 4 часа. Терпимо. Только почему после второй? Первая никак не повлияла? В пределах нормы? Очень может быть. Мы пили, вспоминали общих друзей, случаи из жизни. Понемногу Света оттаивала и начала улыбаться. А тем временем негативный эффект от алкоголя только рос. И теперь не только снижал значение почти всех характеристик, но полностью остановил регенерацию энергии. А почему от сигарет нет минуса к энергии? И почему эффекты не складываются? Какой больше, тот и отображается на текущем состоянии персонажа. Какого персонажа? Это же я! Мне уже хватит. Не зря интеллект просел. За разговорами время до прихода Лёшки пролетело очень быстро. «О, пап, а ты теперь с нами останешься?» — спросил Лёшка. «Вот тебя уложу и поеду домой. Завтра ровно в 8 буду ждать тебя у подъезда. До центра 2 часа ехать. Как раз к открытию приедем. Садись чай пить, потом чисть зубы и спать». Раскомандовался я. «Не, я у Саньки поел. Спать лягу. Быстрее усну, быстрее утро настанет». «Спокойной ночи», — пожелал я. А мама Лёшке ничего не сказала. Она смотрела в глубину янтарной жидкости и, смешно морща брови, что-то шептала. Не отвлекая, встал и пошёл укладывать сына. Заснул Алексей на удивление быстро. Вернулся на кухню. «На пассажок или не надо? Пока такси приедет, всё равно делать нечего. Выпью», — думал я. «Олег, а почему мы развелись?» — глядя мне в глаза, спросила Света. «Мне кажется, что мы всё про эту тему обсудили. И уже давно, нет?» Попытался съехать со скользкой темы я. «Обсудили, да. А теперь расскажи правду. Почему?» — потребовала она. «Правду так правду. Иногда с хмельной женщиной не надо спорить. Себе дороже. Я когда был маленький, во времена распада СССР, у родителей нашёл интересную брошюрку. Ярко-красная такая. Так вот, называлась она «Знаки зодиака и их совместимость». И, конечно же, я нашёл свой. Читалась эта литература, на удивление, легко и понятно. Но один момент я понять не мог. Про совместимость знаков. Жизнь каждого человека, по теории автора брошюры, делилась на 3 этапа. До 26 лет, до 40 и после. В каждом этапе ему идеально подходил определенный знак зодиака. Эту мысль я не забывал, и ты знаешь, что-то в ней есть. Только не обижайся, но я думаю, что мы с тобой совместимы как раз после 40. Договорил, схватил бокал и выпил. Я ждал взрыва. Думал, будет ругаться, прогонит прочь и запретит общаться с сыном. Не угадал. «После 40 позвони». Улыбнувшись, выдала Света. Она встала, чуть задрала халат, села мне на колени лицом к лицу, обхватила голову руками и прошептала. «Возьми меня». «Свет, я...» «Просто переспи со мной, пожалуйста». Я молча поднял её на руки и понёс в спальню.